Следующий гимн мы исполним ансамблем, называется «Благодать». Обычно, когда мы на благовестии этот гимн исполняем, Виктор Иванович говорит на вступлении, что этот гимн будет петь брат из цыганского народа. И он говорит так, что это великая благодать, когда цыган может петь о Боге. Обычно где цыган можно видеть? Ну, там, где деньги, там, где можно получше где-то заработать, обхитрить. Но Господь так меня в жизни повел, что как-то с детства ко мне в руки попала Библия, и я понимал, что это самое главное в жизни, что есть Бог. Даже бывали такие моменты, когда благодать Божия меня хранила от многих грехов, когда я сам себя не хранил. Помню, такой случай даже был в детстве. Друзья на улице, уличные друзья, ну, маленькие были, лет по 10. Один из них был из еврейского народа. Какую-то книгу нашел, что давайте, говорит, духа вызови. Какого-то духа, ну, такая страшная вещь. Я думал, что он шутит. Ну, как бы из любопытства, думаю, пойду с ними, что они там будут делать. Он говорит, ты стой здесь, что-то там начертил на земле. Потом смотрю, это кажется все серьезно. И вдруг на меня такой страх напал, ужасно, я не знаю почему, откуда это было. Я так вышел из этого круга и говорю, я с вами не буду участвовать. Они смотрят на меня, почему? Говорю, мне страшно, я не буду участвовать. И когда я уже обратился к Богу, я вспомнил этот момент и думаю, благодать Божия просто хранила меня от всякого зла, хотя я еще сам себя не хранил. Когда я уже подрос, поступил в музыкальное училище, стал учиться. Ну и разные как бы варианты были жизни, как дальше жить, какой путь избрать. Ну, друзья все были такие музыканты, все стремились большего достичь в музыке. Но благодать, опять же, Божия явилась в жизни. Я стал взрослеть, стал понимать, что жизни без Бога, если полностью отдаться Ему, то ждет только огорчение, отчаяние. Господь допускал разные ситуации в жизни, что я увидел, что без Бога все, я не смогу дальше прожить. И моя сестра к этому моменту уже была членом церкви, она пригласила меня на собрание, я понял, что здесь мое место. С тех пор, когда я покаялся, помолился, и Бог уже стучал в мое сердце, я получил эту благодать, и она меня никогда не оставляла. Сейчас, когда я встречаю своих друзей, несколько лет прошло после музыкального училища, кто-то из них в консерваториях учится, встречаю, такие улыбки на глазах, глаза светятся у них, как будто бы на первый взгляд. Спрашиваешь, как жизнь? Да вот, там учусь, там выступаю, там в фильмах каких-то снимаюсь, вроде бы, как будто счастье какое-то. Ну, а дальше начинаешь спрашивать. Они спрашивают у меня, я тоже рассказываю, как в церкви мы благовествуем, как Господь и вот семью для меня усмотрел, говорю, женился, ребеночка Господь подарил. Вот так вот, они видели все, как я был неверующим, как я стал верующим на их глазах. И смотрю, так глаза опускаются. Говорят, ну, а нам, наверное, такого, говорит, ну, не светит. Там такая жизнь, смотришь, и, ну, нет порядка, беспорядок, и какого-то благословения, семья ожидать, действительно думаешь, после такой жизни, ну, чего ожидать еще? Ну, я говорю о том, что есть благодать Божия, что Господь может омыть от всякого греха, подарить новую жизнь. Об этом мы и споем благодать Иисуса.